Так выглядела пустыня, в которой Иоанн пребывал до 30-летнего возраста. Спрашивается, чем же он там питался? Быть может, бог Саваоф отправлял ему с неба жареных перепелок? Евангелист Матфей сообщает, что Иоанн пробавлялся исключительно копченой саранчой. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Матфей, глава 3, стих 4. Изредка путешественники встречали нашего сумасброда, рассказывали о нем местным жителям, и немало любопытных приходило поглазеть на этого чудака, который с утра до ночи оглашал пустыню своими воплями. «Приготовьте путь Господу!» — кричал он без устали. «Прямыми сделайте стези ему! Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Лука, глава 3, стихи 4 и 5. Кроме того, Писание сообщает, что этот святой человек никогда не стриг волос. Длинные косы, кожаный пояс да верблюжья шкура составляли все его одеяние. Забавное чудачество Иоанна принесли ему некоторую известность. Заметив интерес к своей персоне, сын Захарии обосновался на берегах Иордана. Он предлагал своим посетителям погружаться до пупа в воду и вдобавок выливал им ушат воды на голову. И всегда находились любители, которые бывали не прочь принять участие в столь невинной забаве. Но вот однажды, вместе с толпой любопытных, к своему кузену явился Иисус собственной персоной. Иоанн никогда раньше не видел его, но сразу же узнал. «Чем могу служить?» — обратился он к Христу. «То есть как? Я тоже пришел креститься?» — ответил Иисус. «Да ты шутишь!» — изумился Иоанн. «Мне надо креститься от тебя, а ты приходишь ко мне». «Оставь эти церемонии!» — прервал его Христос. «Пока что обязанности крестителя лежат на тебе, а посему крести меня». Иоанн решил, что отказываться было бы неучтиво. Он взял сына Марии на руки, окунул его в воду и сделал ему свое обычное обливание. Когда Христос, отряхиваясь, вышел из Иордана, небеса вдруг разверзлись, оттуда выпорхнул голубь, впрочем, он вполне мог быть и уткой, и уселся Иисусу на плечо. Тут Иоанн услышал, как пташка отчетливо произнесла: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Матфей, глава 3, стих 17. К сожалению, люди, присутствовавшие при этой сцене, не слышали слов голубя, иначе они прямо тут же, не сходя с места, обратились бы в новую веру, это совершенно очевидно. Однако, несмотря на чудесное появление птички, Святого Духа, никакого обращения присутствовавших не последовало. Дело в том, что Иоанн был единственным свидетелем чуда. Все остальные, видимо, заткнули уши и зажмурили глаза. Святой Юстин прибавляет, что едва только крещение Иисуса совершилось, Иордан превратился в огненную реку. Диалог с Феофаном, параграф 88. Святой мученик, святой Юстин, около 105-166 годов, раннехристианский богослов, автор апологии «Беседа с Трифоном Иудеем», апология, а также свода раннехристианских ересей. А мне почему-то думается, что река превратилась в разливанное море пунша, и все пили его, сколько влезет. Глава 17, в которой рассказывается о том, как дьяволу вздумалось искушать Бога. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал, и, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Лука, глава 4, стихи 1, 2, 13. Нет более прилипчивой заразы, чем глупость. У Иоанна Крестителя была болезненная страсть к пустыне. Едва только Иисус крестился, эта мания появилась и у него. Иоанн питался только копченой саранчой, Иисус решил его перещеголять. Неподалеку находился обширный участок земли, в точности схожий с пустыней, где поселился Иоанн. Именно туда и направился Христос. Он устроил свою резиденцию на холме со множеством гротов. Впоследствии этот холм получил название «Горы 40 дней» в память шестинедельного пребывания там сына Марии. В этой пустыне не было даже паршивой саранчи, чтобы заморить червячка. Там не было ровным счетом ничего, кроме диких зверей. Пророки оставили довольно красочное описание этой унылой местности. Там, среди хищников, Иисус и провел в полном одиночестве целых полтора месяца. Наличие единственной компании в виде диких животных отмечает также и евангелист Марк, глава 1, стих 13. «Иисус, преуспевший в своем совершенствовании больше, чем Иоанн, ибо он как-никак был Богом, жил все это время абсолютно впроголодь». Справедливости ради надо сказать, что именно в силу божественной сущности Иисуса с его стороны это уж несколько какой подвиг. Если говорить о чуде, то оно состоит скорее в том, что шакалы, львы и леопарды не пустили плод Христову себе на бифштексы, ибо этим тоже нечего было есть, и потому они вполне могли бы воспользоваться мясом того, кому взбрело в голову сунуться в их владение. Правда, всемогущему Богу ничего не стоило сделать себя неосязаемым, едва только хищники вздумали бы вонзить свои когти в слово, ставшее плотью. «И ангелы служили ему», — прибавляет евангелист Марк. Интересно знать, чем именно, если Иисус обрек себя на полное голодание. Разумеется, они не подавали ему на серебряном блюде антрикотов с яблоками. Чем же, спрашивается, они служили Иисусу? Впрочем, я догадываюсь, вероятнее всего, они чистили ему башмаки. Между тем дьяволу пришла в голову странная идея. Он решил подвергнуть Христа искушению. Сатана до того был раздосадован рождением Мессии, явившегося в мир для того, чтобы искупить страшный первородный грех, что он даже не дал себе труда поразмыслить хотя бы в таком духе. Если кто и безгрешен, так это, безусловно, Господь Бог. Просто невероятно, чтобы он позволил себе совершить грех. Поэтому нечего тратить зря времени на какое-то дурацкое искушение. Сатана обо всем этом не подумал и отправился совершать свое черное дело с надеждой преуспеть.